143. И не будем горевать ни об отходящих, ни об отпадающих, ни впавших в безразличие, ни о прельстившихся суетою дня. Они принесли или потом принесут свою пользу. Многие снова подойдут. Многие откликнутся на зов, когда придет время, и тайное станет явным. Но хотящему устоять до конца, отрываться в сознании от владыки не следует. Можно оторваться так, что нить связи будет потеряна. Нельзя отрываться в духе. Видите, как колеблется все неустойчивое и гаснет. Видите, как дело мое подменяют делами своими и бросают люди стражу свою. На них уже не могу опереться. Нарушают сеть света, и некуда послать луч спасительный. Не надо осуждать отступивших, но теснее сомкнуть ряды. Устойчивость носителей света и лучей моих ныне нужна особенно остро. Темный плат сгустился необычайно над землей. Немногие, устоявшие в близости, несут нагружение за тех, кто покинул место свое. Но так было всегда. И когда учитель был в нужде, лишь немногие верные оставались. Может быть, теперь понятны и любовь, и забота о близких, устоявших в дни мрака, несмотря ни на что. Как мало их, на кого могу опереться. Они нужны мне так же, как я им. Покойны и тверды будьте в вере. Учитель преданности не забывает. Потому крепко стойте, во мне пребывая. Потому, говорю, бодрствуйте. Я с вами до тех пор, пока вы в духе со мной. Я щитом веры могу накрыть, пока не оставлен. Но избранных мало, но легко отойти. Но для неутвердившихся во мне очевидно сильнее действительности. Но придет час, и соберу путников, и снова придут к тебе горящие и насыщенные лучами грядущего света, ставшего явью. Не отгони и приветливо встречай вновь приходящих, ибо закон не позволяет отвергать вновь приходящих ко мне. Заботливо встреть и дай, и насыть их голод. Судьи собой не являй. Каждый имеет судью в себе. Можно пожалеть об отходящих, ставших безразличными, но судить не надо. Снова придут в свое время. Сын мой, ближайшее задание — устоять перед лицом очевидности, действительность утверждая. Сколь же труден обратный путь, и сколько испытаний тяжких потребует. Придут, но путь тернистый снова пройдя, но путь удвоенный в трудности своей. Не знаю лучшего пути, нежели путь преданности несломимой. И ночью, и днем, и сегодня, и завтра, и перед стеною глухою, и в свете моем преданность остается непоколебимой, а также и любовь. Суров и труден путь духа, и узка тропа, и немногие идут ею.